Это Андрей Романов. Это Федор Губерман. А это я. Борис Гребенщиков. Спасибо вам. Человек, стоявший здесь, вот помните, вот здесь стоял? Да. Его зовут Александр Ляпин. Человек, сидевший вот здесь, вот так, его зовут? Слепка. Сева Гаки. Откуда Александр?